Глава 3. Сочинение на заданную тему. Геленджик. 10 февраля 1943 года. Сознание Степан на этот раз не терял. Да и часовой смягчил падение, поэтому больше всего досталось контрразведчику, на которого они навалились уже вдвоем. Так что куча мала из 3 человек внизу небольшой, ступени в 10 лестницы вышло что надо. «Может, слезешь уже с меня?» – язвительно буркнул Шохин, немилосердно пихая Старлея в бок. «Экий ты здоровый, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Девка я тебе, что ли, чтобы на мне валяться? Ну, кому сказал?» «Сейчас, Серега», — помотал гудящий после взрыва головой Алексеев, боком выползая на усыпанный мелкими обломками бетонный пол. «Кому Серега, а кому и товарищ капитан?» — менторским тоном сообщил тот, с кряхтением прислоняясь к стене. «Разговорчики, понимаешь. Виноват, товарищ капитан государственной безопасности». Старлей сдвинулся в противоположную сторону, ощутив спиной шероховатую кладку. Протянув руку, помог сесть потихоньку приходящему в себя часовому, ошарашенно мотавшему головой. «Больше такого не повторится. Автомат мой не видал? Снаружи остался, походу, как раз там, где бомба рванула. Сходить поискать? Гляди, что-нибудь да осталось. Главное, чтобы серийный номер разобрать можно было». «Сидеть!» — рявкнул Шохин, до которого не сразу дошло, что товарищ шутит. «Юморист, бля! Все, потопали в убежище, не ровен час, снова бомба упадет. И это, помоги, что ли, подняться, похоже, колено зашиб». «Давай!» — Степан поднял сдавленно шипящего от боли контрразведчика на ноги, протянул оброненную планшетку с лопнувшим ремешком, в которую тот вцепился, словно тонущий в спасательный круг. «Ну оно и понятно, хрен с ним с ППШ, новый выдадут, невелика потеря, но потерять драгоценные бумаги для Шохина было смерти подобно. А в том, что помимо прочитанных им отписок Левчука с Аникеевым, там находится и еще что-то не менее важное, Старлей ни секунды не сомневался, поскольку ни разу не идиот и все прекрасно понимает. А еще одной бомбы не будет, отработали фрицы, это же не лаптежники, прицельно не бомбят, вывалили, что в бомболюках имелось. Да и улепетывают к своим. Ну или падают, ежели зенитчики не сплоховали. Двигай первым, я парню помогу». Его, похоже, сильно приложило. Не дожидаясь ответа, морпех подхватил караульного подмышки, поднимая вертикальное положение. Легонько потряс. «Браток, ты как вообще, очухался?» «Нормально...» Слегка заторможенно выдавил тот, отирая рукавом струящуюся из носа кровь. Подернутый, поволокой взгляд бойца откровенно плавал, видимо, и на самом деле прилично ударился головой. «Где мое оружие?» «Милитаристы, блин!» Беззлобно фыркнул Степан, подбирая с пола карабин. «Держи свой винтарь. Да не нужно его на плечо закидывать. Обопрись, как на костыль. И топай за товарищем капитаном. Вот так. Молодец». Убедившись, что Шохин скрылся в узком проеме и не станет возмущаться его действиями, и потрясать пистолетом, морпех двинулся вверх по лестнице. Высунувшись, быстро огляделся, оценивая масштаб постигшей двор местной контрразведки, ну а куда его еще привезли, не в обещанную же баньку. Катастрофы. Практически по центру курилась дымом обрамленная пластами вывороченного асфальта и земли воронка. Окна в здании вынесло начисто, местами вместе с рамами, и выполнявшими функцию светомаскировки ставнями. Землю усеивали обломки черепицы и битый кирпич, а в нескольких метрах лежала на боку давешняя М-ка, весь левый борт которой вмят внутрь, словно после столкновения с тяжело груженным самосвалом. Вымахнув наверх, Алексеев рванулся было к автомашине, намереваясь помочь словоохотливому сержанту, однако почти сразу же и остановился, разглядев то, чего не мог видеть раньше. Сдавленно выматерившись, торопливо отвел глаза и повернул обратно. Жаль парня. Нужно было не тачку спасать, а себя. Ну что уж теперь. В 5 метрах от эпицентра не выживают, особенно когда взрывается авиабомба весом килограммов в 100, если не больше. Вон как рваный металл топорщится. Машину не только ударной волной приложило, но еще и осколками в полный хлам изрешетило. Внутри бомбоубежище оказалось самым типичным подвалом, какие обычно и встречаются под зданиями дореволюционной постройки. Сложенные из светлого местного камня сводчатый потолок и стены, несколько массивных перегородок, выполнявших роль несущих опор, Как именно его использовали до войны, Степан понятия не имел. Возможно, хранили уголь или дрова для печей, или сносили какую-то отслужившую свою рухлядь, но сейчас ничего лишнего внутри не наблюдалось. Только сколоченные из толстых досок грубые нары лежанки вдоль стен, на которых ютилось с полдесятка человек, все как один в военной форме. Насколько понимал Старлей, персонал местной контрразведки. Не весь понятно, а лишь те, кому не посчастливилось заночевать на рабочем месте. Под потолком горела пара тусклых электрических лампочек в решетчатых плафонах, света которых едва хватало, чтобы размывать царящую в подземелье темноту. «Вернулся?» — мрачно осведомился сидящий на ближайшей от входа лавке Шохин. «Все-таки наверх лазил, и на мой приказ тебе, значит, наплевать». Морской пехотинец неопределенно пожал плечами, тяжело опускаясь рядом с контрразведчиком. Уложив на колени автомат, устало оперся спиной о стену. Спать, несмотря на раннее утро, хотелось просто неимоверно, пожалуй, даже больше, чем есть. Хоть сведенный голодом желудок как скрутило еще на катере, так и не отпускало. «С Федором что, живой? Федор — это тот шофер, что нас сюда привез?» Не поворачивая головы, осведомился Старлей. «Если да, то нет его больше. Погиб. Бомба совсем рядом рванула, он как раз разворачивался. Машина всмятку, а его чуть не напополам разорвало. Зато не мучился». «Понял», — закаменел лицом Сергей. «Жаль, отличный парень был, давно его знаю». «Знал. А со зданием как? Сильно пострадало?» «Прилично. Окна, считай, по всему фасаду вышибло, да и крыша досталась. В комнатах, полагаю, тоже не шибко весело, особенно на первом этаже». Помолчав пару секунд, контрразведчик смущенно добавил, легонько пихнув плечом старшего лейтенанта. «Слушай, Степа, тут такое дело. Спасибо тебе, короче говоря. Ты ж мне, как ни крути, жизнь спас». «Да кушайте на здоровье», — хмыкнул морпех. «Ты мне, кстати, тоже, там, в лесу, и не мне одному. Сами мы с теми егерями никак бы не управились, так что квиты». «Все шутишь», — подозрительно покосился капитан госбезопасности. «Вот как раз сейчас говорю абсолютно серьезно, серьезнее некуда. Короче, не парься, нормально все». «Ну, тогда ладно. А не парься, это вот чего значит? Присказка такая? Или ты снова на баньку намекаешь?» «Да какая уж сейчас банька? Просто выражение такое означает «не переживай» или «не беспокойся». Оттуда из моего «Ох!» С силой врезав локтем под ребра, Шохин зло зашипел в ухо. «Совсем сдурел! Говорил же, за языком следить и лишнего не болтать! Так кто нас тут...» «Ладно, понял, я понял, хватит пихаться. Все, молчу, как рыба об лёд». «Вот и молчи, покуда другого приказа от старшего по званию не поступит». Зло буркнул особист, тут же, впрочем, и остывая. «Все, потопали наверх. Отбой тревоги».